Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да. Меня зовут Асхат Генятович, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Как еще раз Звонил я вам как? по поводу вашей задолженности. Аскар Генетович? Асхат Генятович. Асхат Генятович, а фамилия? Абу Хаиров. Абухаитов? Да, все правильно. Визел, Абухаит. Надежда, вам позвонил по поводу вашей задолженности. Что у вас Да произошло? понятно, все то самое, ничего нового со вчерашнего дня не произошло. А работаете, да? Конечно. На сегодняшний день, Надежда Анатольевна, в нашем банке уже как 87 дней от вас оплаты не поступает в кредиты временный РФ. Через 3 дня у вас следующий платеж подходит. Задолженность у вас образовалась, балет которого 8100. Скажите мне, сегодня-завтра поступит эта сумма от вас? Ну что ты, нет, конечно. Почему не поступит? Ну все потому же, потому что и вчера не поступало, и позавчера не поступало. Весь этот Могли период бы времени, объяснить, который я не не оплачиваю, все та же причина. зарплату ведь получаете. А могли бы Конечно. объяснить А при причину? чем тут зарплата? Зарплату получаете. Ну и что? Конечно, получаю. И хорошую. Почему тогда? Почему оплату не производите? Ну В чем потому причина что тогда не такая оплаты? вот у меня позиция принципиальная. То есть принципиально не хотите оплачивать? Да. А могли бы объяснить, почему? Так объясняю каждый день. Что не фиксируют ваши девочки и мальчики там? Да вот фиксирую, что только ругаются. Только ругаются, Ругаюсь, я же с Надежда тобой не Анатольевна. ругаюсь. Ты видишь, я с тобой культурно Да общаюсь. нет, не со мной. Вы говорите, фиксируйте, я вот вам сказал, что А, что фиксируйте, там что только ругаются с зафиксировали? вами. А. Да, вот вижу, Что еще ругаетесь, пишут? кричите. Кричу? Нет, ты что, я никогда не кричу. Это они так пишут, А чтобы почему? оправдаться в своем бессилии. Поэтому так пишут. Надежда Анатольевна, а почему могли бы объяснить, ну, Ну зачем принципиально не хотите тебе это оплачивать? знать? Видишь, они то лишь крикают, пишут, крикают. Ты тоже сейчас что-нибудь напишешь про меня плохое. Да нет, я фиксирую, как есть, с вами спокойно разговариваю. Вот если ты Не спокойный, грубите вроде. напишешь, что я с тобой спокойно общаюсь. А эти, видишь, они все нервные, психи, и пишут, что я с ними ругаюсь. Вот. Дело в том, что, Надежда Анатольевна, такая ситуация, банк вам выставил срок на сегодняшний день, на оплату только 2 дня вам предоставил, Ой, сегодня-завтра вам какой оплатить. кошмар. Если Прям. от вас до завтрашнего вечера не поступит 8100 рублей, Да, вам да. банк еще один штраф начислит. Уже собирать документы для передачи дела в суд, А вы что так понимаете? долго-то, а? И причем вам собирать-то нечего там вам. Что самое интересное. Почему нет? А потому что договора у вас нет с моей подписью. Я никогда Как банка нет? не Почему дойду запрещено? подписать. Мне реструктуризацию оформили по телефону. Да. Вот, и говорят, Да. придите в банк, подпишите, я никак не дойду. Поэтому вам Нет, не с но чем в уже суд договоренность сходить есть, Надежда даже. Анатольевна. Вы ведь ранее делали, Так составляли это договор. другой уже договор, это совершенно другая Так он история. имеется у нас, понимаете, Надежда Ну Анатольевна, от идите него с и тем, отталкивался ладно. банк. Как в суде это оттолкнись от тебя от договора, который расторгнут, да, зашибись. Суд вас не поймет. Так он имеется изначально Ну и вы что? Но он почему? уже юридической силы не имеет, он уже расторгнут. Все, ку-ку, приехали. Как расторгнут? Ну Вам так, просто потому составили что новый договор договор. реструктуризации это совершенно другой разговор, этот договор, понимаешь? Да, вам А составили тот новый договор и все. расторгнули для того, чтобы заключить вот этот с реструктуризацией. Действующий У нас договор, нет, вот этот. согласовано все. С вами также все согласовано, ведь, Надежда Ну Анатольевна. так и не. А мной же это не подписано. Ну как не А подписано? вот так вот Договоренность не мы дойду я никогда банка, понимаешь? Надежда Анатольевна, Повесь весь, в сейчас, каком я тебя случае? плохо слышу, сейчас, минуточку. Ну так и что, не понял-то, да, никак? Все тебе объясняю, объясняю, ты никак не поймешь. Да, ситуация такая, что ну, банк в любом случае докажет свою правоту. Да Надежда пожалуйста, Анатольевна, а пусть вот идет, тут... доказывает свою правоту без договора. Да, Пусть конечно, конечно, все это... попробует, очень интересно будет посмотреть. Да, конечно, Надежда Анатольевна, тогда в Или таком случае вообще... отдаст коллагенство. Жень? Коллагенство тоже, ну, коллекторское имею в виду, оно тоже не купит этот договор, потому что там нет подписи. Хотя, в принципе, они-то все подряд это хавают. Поэтому можете коллекторским агентством попробовать продать меня в каком-нибудь пакете, меня Чем подпихнуть. А? с коллекторами ходите работать, Надежда Анатольевна? Так я с ними общаюсь, знаете, ничего страшного в них нет, как вам кажется. Вы думаете, что вы пугаете коллекторами? Такие же звонилки звонят, Это общаются. факт. Понимаете, не просто работаете, ведь по-другому, Надежда Анатольевна. Да я знаю как, я с ними общаюсь. Причем с разными Они вам видео. так же звонят? Так и звонят, так же что-то пытаются мямлить, что-то ныть. А что Вот. у И вас не все. одна задолженность, да? Ну, у меня Не такой только в нашем банке способ одна. развлечения, у меня такой, да. Взять Как вы кредиты, а понимаете, вы потом, сейчас, чтобы меня Надежда Анатольевна. развлекали звонилки, да. Вот такая вот у меня история. Надежда Анатольевна, так вы понимаете, что вы сейчас констатируете мне 159-ю статью Часть Уголовного кодекса? первая, конечно, да. Смарт ходит, кстати. Знаешь, такое есть инфошка смарт. Вот, и она так вот ходит с этой статьей, подает, реально подает. Вот, то есть вы там только так чешете про это, да, хотя она вообще неприменима, да, в гражданско-правовом Почему не поле. применим? Вот, то есть гражданско-правовое поле, и потом это самое, вот сейчас я тебе рассказываю, посмотри по Ютубу, там есть. Вот. Ходит в суд смарт, да, и все люди вот вместе с этими участковыми, которым попадает вот это, да, заявление, все ржут и сразу пишут это самое отказ от, ну, от возбуждения, потому что это реально ржачно. Там просто нету, понимаешь, этих признаков преступления. Если, понимаешь, я бы там сама пришла бы, сказала вот это в милиции, в полиции, что да, я вот это взяла с целью невозврата, там сама призналась, или подложные документы какие-то, или подложную информацию, тогда да. Вот. А в большинстве случаев это в принципе неприменима статья. Понимаешь? Почему не принимаю, Надежда Я тебе Анатольевна? только Вы что на данный момент, объяснила. вот вы сейчас сами говорите, вы сейчас сказали, что вы специально берете кредиты Я и производите сказала по по ним оплату. телефону. По телефону это не считается. Я могу быть даже не Надеждой Анатольевной, понимаешь? Надежда Анатольевна, так понимаете, наш разговор Так записывается. я могу быть даже вот этот разговор даже может записан быть, а я Так в этом какая разница, вы разговоре сейчас буду не это Надеждой фиксируете, понимаете? Анатольевной. Ты можешь Так себе какая представить? разница? Мы просто А, то есть подадим не на вас в важно, суд, да, понимаете? Надежда Просто запись Анатольевна я или предоставим. нет? Ну, а для чего тогда, по-вашему, запись разговора ведется, если она ничего не может доказать? Вы Да для понимаете, что того, это что все вас фиксируется закон не просто обязывает так? это делать. Так для того, чтобы Вам, вы могли обязаны предоставить записывать для доказательства того, суду. чтобы вас потом за жопу А поймать, штрафами вашим зачем мы тогда обложить. обязаны, Это зачем если тогда мы суд, обязаны нет, понимаешь, записывать, если если они не суд или там работают? судебные органы там хотят там, да, и Ну потом так для после этого я этот вам говорю. разговор еще надо сдать потом на фоноскопическую экспертизу, понимаешь? Так вот вы Чтобы подтверждаете, понять, Надежда что это Анатольевна, вы именно тот подтверждаете человек. мне. Но это так и будет. Вот вы, если честно, если даже до такого Ну дойдет, пусть ведь будет. это подтвердится. Пусть будет, только я ж не Надежда Анатольевна. Ну как не Надежда Анатольевна, вы Вот так. неоднократно, вам звонят неоднократно, Ну вы да. подтверждаете, вы говорите, что согласовываете Доказать мы все, все что угодно. понимаете, о Я чем речь. Мерлен Монро, например. Так вы понимаете, о чем речь идет? Ну да. Вы ведь сами, вот вы когда Ну я разговор как-то ведете, вы ведь сами занервничала. Че ты понимаете, что вы занервничала? соглашаетесь. Не нервничай. Вы мне сами сказали, Не что... Нет, я не нервничай. нервничаю. Вы мне сами сказали, что вы не приходили к нам в отделение, что вам сделали реструктуризацию, По подписи нет. телефону, Кто да. это знает? Я, да, все знаю. Ну это вам Но при плохо, этом я не вот Надежда понимаете? Анатольевна. Да нет, вы Надежда Анатольевна. Просто понимаете, уже все зафиксировано. Докажи мне, что я Надежда Анатольевна. Докажем. Да это доказывать надо, Надежда Анатольевна. Давай, ага. Два пальца, грубо говоря. Ой, какие выражения пошли. Два пальца об асфальт. Ой. Понимаете, Надежда Анатольевна, это вы думаете, что вот все так просто будет? Да, это... Все, Надежда Анатольевна, тогда в таком случае в ближайшее время ожидайте повестки в суд. Хорошо, ожидаю. С нетерпением. Понимаете, да? Да, жду. Все, отлично. Номер телефона дополнительный ваш оставить для связи? А все, сливаюсь уже, да. Что? Уже сливаешься, не выдержала душа поэта. Нет, ну вот я сейчас зафиксирую, мы с вами выяснили, что вы оплачивать не будете. Ты же поэт, ты такие сказки рассказываешь. Правильно? Что? Зачем мне с вами ругаться? Да я не ругаю, а я что, не ругаюсь, что ли? Я вам сказал... А при чем тут ругаться-то вообще? Я вам сказал, что будет это. Да, ну вы говорите, просто сливаетесь. Ну, потому что вы всегда, когда заканчиваете разговор, вы начинаете спрашивать этот телефон. А потом фиксируйте отказ от оплаты. Ну да, закрепляем разговор, Надежда Анатольевна. Ну давай. Тут ничего такого сверхъестественного нету. Я 285 телефонов уже вам дала. Вам мало? Смотри, сколько я там телефонов вам давала. Могли бы оставить. А? Вам еще один хочется? Могли бы оставить, есть. Я говорю, посмотри, сколько я вам их уже давала. Ну вот нет номеров дополнительных, не оставляли. Да ладно, там их целая куча, и мне по ним еще звонят. Дополнительно есть, могли бы оставить. Давай, сейчас повиси. Дам тебе телефон брата. Давайте. Сейчас повиси. Так, пиши 8-961. Пишешь? 51. 961. Так, потом. 460. Написал? Алло. Да, записал. Так, потом... Ой. А давайте сначала 8-951, 967, 460. 98-99. Надежда Анатольевна, что-то номер очень длинный получается. Смотрите, 8-951, 967, 460, 90, 99. Ну, продиктуй. Так, чей номер телефона? Что там ты написал? Это чей номер телефона? Брата. Смотрите, 8-961, 967, правильно? 460. Блин, сотри нафиг, давай сначала. Давайте сначала. Вытри нафиг. Вот, 961. Угу. 460. Угу. 98, 99. Все, правильно. Как брата зовут? Андрей. Андрей. Андрей Анатольевич будет, правильно, да? Ага. Все, информацию фиксирую. Всего доброго, до свидания. Давай, пока. Бросаю трубочку. Алло. Соединение с оператором. Оставайтесь на линии. Кто там у нас? Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Привет, оператор. На линии. Компания ООО МФК «Смосфинанс». Разговор в записи. Полина Анатольевна, это вы? Ага, прям в записи. С ума сойти.